«Виктор», — позвал я, не оборачиваясь, — «подойди, пожалуйста. У меня к тебе очень странный вопрос. Что случилось?» Он оказался рядом, буквально через мгновение. «Ты тоже это видишь?» — понизив голос, спросил я. «Что именно?» «Вон там, на дне», — я указал рукой на нужное место. «Что это вообще такое? Великая сила, да что ж это такое-то на нашу голову?» — проворчал Виктор себе под нос и крикнул жене. «Милая, ты не могла бы помочь мне с рубахой? Я без тебя никак не справлюсь». Удивленная Сирень оставила дочери помешивать кашу, а сама подошла к нам. «Виктор, какая рубаха?» Но вместо ответа тот кивнул ей на озеро. И то, что потом сказала Сирень, было очень тихим, но очень крепким. Глава 15. Прямо в воде, на расстоянии пары десятков метров, стояло пугало. Натуральное такое деревенское пугало. Старая одежда, тыква вместо головы и копна волос из соломы. Я понятия не имел, что это такое и с чем его едят, но судя по встревоженным голосам спутников, добра от этой фигуры не жди. Об этом же говорил и тот факт, что Виктор не стал говорить о проблеме прямо, не желая пугать дочку, а позвал Сирень какой-то бредовой фразой. Впрочем, Адиль сидела и игралась со своим медведем, так что это сработало. «Мне кто-нибудь по-человечески скажет мне, что это, и чего вы так всполошились? Как по мне, чья-то дурацкая шутка, если только шутка богов, ну или демонов. Есть в наших краях легенда о злых духах, что вселяются в разные предметы, двигаются подобные твари ночами, тогда же и нападают. Вырезать, несмотря на безобидный внешний вид, может целый лагерь. Бывало даже так, что небольшие военные отряды погибали от их рук. Нам повезло, что оно нас не заметило. И что теперь делать? Просто уедем подальше? Не выйдет. Согласно той же легенде, за ночь до нападения, тварь прячется рядом. Прячется скрытно, но те, за кем она охотится, имеют шанс ее обнаружить. Этакий кодекс чести. Раз уж мы ее увидели, она по нашей душе. И как бы далеко мы ни уехали, она нас догонит. Так что вариант только один – сжечь пугало. А проклятие не перенесется, не будет как с Роксом, не будет. Сейчас с ней можно хоть сношаться, ничего не будет. Ровно до тех пор, пока не взойдет луна. Он посмотрел на меня, видимо, проверяя, не вызвали ли его слова у меня скорого желания к сношению с этой тварью, но это явно не мой формат. Впрочем, раздеться все же пришлось. Скинув с себя верхнюю одежду, я с долей тоски, что есть у каждого, кто опасается скорой смерти, взглянул на товарищей. «Ну, я пошел. Плавал я неплохо. Нырять не очень любил, но здесь уже не стояло вопроса о любви. С первого раза доплыть не вышло, не хватило воздуха. Пришлось вынырнуть, отдышаться и повторить попытку, и она уже была успешной. Плыл я, держа чучело на вытянутой руке. Как-то не горел желанием прижимать к себе непонятно что. На всякий случай греб осторожно, опасаясь, что конструкция развалится. Не представляю, что будет, если тыква свалится с шеста, заменяющего тело, и уплывет. Мне ее потом ловить? Вопрос не ясен, экспериментировать не хотелось, так что я старался быть максимально аккуратен. Пока я плавал, Виктор без дела не стоял. Он собрал вдалеке от нашей стоянки приличную кучу палок, образовав кострище, и принес простенький факел. Жечь эту тварь там же, где сидел Адиль, мы готовили еду. Никто не собирался. Девочку мы предупредили, что собираемся делать, и просили близко ее не подходить. Адиль глянула на нас и почти сразу потеряла интерес, занимаясь своим медведем. Когда пламя разгорелось, я дождался кивка Виктора и бросил чучело в огонь. Удивительно, но несмотря на то, что оно находилось до этого в воде, вспыхнуло оно быстро. Загорелась солома, плохонькая рубаха, крестовина, масленица, да и только. Все выглядело так, словно мы сжигаем обычное пугало, но ровно до тех пор, пока не стала скукожиться и прогорать тыква. Тогда над округой пролетел высокий, едва уловимый для слуха визг. Он был коротким, длительностью меньше секунды, но в ушах отдавался эхом еще долго. Дело сделано. Виктор дернул меня за руку, выводя из состояния прострации, так как я все еще смотрел на огонь, в котором под разноцветные искры догорала голова чудовища. А в том, что это было именно оно, сомнений не оставалось. Точно, точно, тварь была древняя. Чем они старее, тем лучше горят, как бы ни было это удивительно. Хорошо, что обнаружили ее сейчас. Сильно сомневаюсь, что даже в боевой форме смог бы с ней потягаться. Славно, что не придется это узнавать. Кстати, покажешь боевую форму, а то очень уж мне любопытно. Да и место подходящее, нет посторонних глаз. Виктор на секунду задумался и кивнул. Сирень не стала нам мешать, отойдя к дочери, но все равно поглядывала в нашу сторону. Смотри, его силуэт подернулся дымкой, вырос на целую голову, поравнявшись со мной. И вот предо мной стоит уже рыцарь. Если бы не знал, что это Виктор, никогда бы не поверил. Полный латный доспех скрывал абсолютно все, лишь сквозь щелочки шлема я видел отблеск знакомых глаз. Белый, изумительно белый, словно из рекламы чистящего средства. Доспех, алый плащ и полуторный меч, инкрустированный драгоценными камнями. Оружие в руке Виктора выглядело одноручным. В левой руке каплевидный щит, также сиял белизной, как и доспех. По моим меркам он был огромен, но идеально подходил под размер носителя. На доспехе, щите и плаще я увидел выгравированный золотом герб то ли королевства, то ли королевской семьи. Разобраться в геральдике этого мира я пока что не успел. Ничего себе, я не стал скрывать восторга и заходил вокруг кронпринца. Да, такое никому показывать нельзя. В том и дело, прогудел через шлем Виктор. Хорошо, что у меня и без боевой формы навыки хорошие. Тебе тоже следует чаще тренироваться. А моя боевая форма? Вдруг спросил я. У меня она есть, или все так же без капли магии? Магия и форма — это разные понятия. Она у нас с рождения и до самой смерти. Что касается тебя, тут нужно подумать. Он глянул на жену. Милая, может, попробуешь помочь с этим, с боевой формой? Она с готовностью поднялась, и они с Адиль подошли к нам ближе. Папа, ты такой большой. Девочку совершенно не пугал вид отца в боевом доспехе. И сильной улыбнулась сирень. Виктор, займись дочерью, мне нужно разобраться с Сергеем. Голова в шлеме кивнула. И вот уже через мгновение передо мной стоял снова кронпринц в своем привычном виде. Он подхватил хохочущую Адиль и отнес ее к палатке, а мы с сиренью остались одни. «Начнем с медитации», — сказала она. «Тебе нужно найти искру и потянуть за нее, чтобы она сместилась в область сердца. И дальше начнется трансформация. Я тебе помогу это сделать, проведу ее, чтобы она не потерялась и не оказалась где-нибудь в пятках». Я удобно присел на мягкую траву и прикрыл глаза. Погрузиться в медитацию было сложно, то и дело перед глазами появлялся Виктор в своем сияющем доспехе. Я все думал о том, какая форма будет у меня и есть ли она вообще. «Соберись», — мягкая ладонь легла на плечо, — «слушай мой голос, у тебя все получится, дыши спокойнее». Постепенно голова становилась до звона пустой, легкий ветер трепал мои волосы, до ушей доносился легкий плеск волн на камне, а в воздухе все еще пахло сгоревшим пугалом. Но вскоре это отошло на задний план, и я всецело отрешился от реальности. Крохотная едва заметная искорка мелькнула совсем неожиданно, но я ее сразу же поймал. Дальше было сложнее. Перенести в сердце, которое находилось, казалось бы, в другом измерении. Искра все время норовила выскользнуть из схватки воли, а затем вдруг стало легче. Сирень стала помогать. Вместе мы ловко донесли искру до нужного места, и я вдруг ощутил, как дробная пульсация проходит волнами по всему телу. Да так лихо, что меня чуть не выбросило из медитации. С неимоверными усилиями я успокоился и продолжил наблюдать за тем, что будет дальше. Но никаких изменений не ощутил. Неужели у меня нет боевой формы? Несколько минут я ждал, прислушиваясь к себе, и оно случилось. Словно лопнула невидимая струна. Нет, я не чувствовал, что стал гигантом, как Виктор, тут было что-то другое. Я открыл глаза и с удивлением обнаружил, что сижу в мотокостюме. Как интересно, пробормотала сирень. Как ощущения? Кроме изменения одежды, ничего больше не чувствую. Я продолжал рассматривать свои руки в перчатках. Значит, тот вид, в котором ты появился в этом мире и есть твоя боевая форма. Сирень задумчиво кивала сама себе. Встав на ноги, я размял затекшие мышцы и машинально похлопал себя по карманам. «Подожди, теперь у меня получается два костюма?» – опешив, спросил я. «Да, все верно, но ты не каждый раз будешь появляться в новом, а в том же самом. И если испортишь, придется чинить. И даже если разденусь, потом вернусь в боевую форму, то буду раздетым», – рассмеялась сирень. «Поздравляю, у тебя получилось». Виктор и Адиль вышли из-за деревьев, и девочка с радостным визгом побежала ко мне обниматься. «Этот доспех очень забавный», — сказала девочка. «Тебе нужен шлем, но не как у папы, а черный». «Со временем», — сказал Виктор, — «справишь себе нормальный доспех, который будет действительно защищать. А то сейчас ни один удар меча эта кожа не выдержит. Оно ж не для того сделано, покачал головой я. Мысли все еще витали в облаках. У меня получилось. Получилось. А как развивать эту форму? Могу я потом стать больше или шире? Закончила за меня сирень. К сожалению, форма конечна. Ее невозможно развить. То есть я не могу стать еще выше или шире. Мы можем только экипировать доспехи, да и тело укрепить. Со временем тебе будет легче переходить в такой вид. А пока тренируйся и медитируй. Я кивнул и хотел было попросить ее показать обратный путь в обычную форму, но тут Виктор кивнул на меч, намекая на тренировку. Конечно, я согласился. Еще бы, такая возможность испытать тело и дух. Сейчас недолго, нужно ехать дальше, так что выложись. Сирень, услышавшая наш разговор, поделилась своими планами. Тогда, пока вы занимаетесь, я осмотрю окрестности. Вдруг что-то найду полезное. Место очень подходящее. Далеко не уходи, пожалуйста. Вдруг тут еще какая тварь затаилась. Я справлюсь, а вот за Аделью присматривать вам, усмехнулась она и махнула рукой. Виктор внимательно проследил, в какую сторону направилась его жена, и потом перевел взгляд на меня. Его губы дрогнули в жуткой улыбке, и я сразу понял, спуску он мне не даст. Мы встали друг напротив друга, собранные, готовые в любой момент начать. Справа ласково светило солнце, ветер колыхал ветки деревьев, а под ногами приятно пружинила трава. Виктор, даже без своей боевой формы, был опасным противником, сейчас оценивающе на меня смотрел. Я осторожно переступил с ноги на ногу, проверяя, как сидит мотоброня. У меня и мысли не было, что сейчас вдруг смогу одолеть кронпринца, лишь знал, что это мои первые шаги к чему-то большему. «Плечи расслабь», — негромко сказал Виктор. «Клинок должен стать продолжением тебя, почувствуй его». Я взмахнул мечом, выводя знакомые до оскомины движения. Раз, два, три, десять. Ощущалась ли разница с обычной формой? Нет, все было так же. Стиснув зубы, я продолжал делать упражнения, каждую секунду ожидая, что вот-вот мозг поймет, как нужно правильно колоть и ударять. Виктор смотрел на меня строго, ничем не выдавая эмоций, и только через 40 минут повторений скомандовал короткий отдых. Я знал, что будет дальше, спарринг. Мышцы гудели, дыхание с болью отдавалось под ложечкой, а под мотокурткой вся спина была мокрой, но мне хотелось продолжать. В крови забурлил азарт предвкушения хорошей схватки. «Готов?» – спросил Виктор, и я кивнул. Собрался, встряхнулся и выставил меч вперед. Кронпринц сделал самый простой выпад, я его легко увел в сторону, поставив блок. Следующий удар был чуть сильнее, но таким же неспешным. С ним тоже вышло все удачно. Дальше же атаки Виктора постепенно начали ускоряться. Я крутился на месте, отбивал, уворачивался, блокировал, и даже сам умудрялся нападать. Мне приходилось прилагать огромные усилия, чтобы не оказаться нанизанным на острое лезвие. Но опасности зуботычины, которые прилетали в момент, когда я открывался, были хорошим стимулом. Постоянное ощущение хождения по грани здорово взвинтило нервы. Учитель не просто атаковал, желая убить меня, нет, все его движения были четко выверены, причем настолько идеально, что я ощущал движение воздуха возле точек, где меч должен был коснуться меня. Один раз я даже был уверен, что Виктор меня убьет, но это не испугало, а заставило действовать жестче. И когда я смог наконец-то пробиться сквозь защиту Виктора, он остановил бой. «Молодец», он хлопнул меня по плечу. «Чувствуешь что-нибудь?» «А да», чувствовал. «Каждую мышцу, даже те, о которых раньше не подозревал. Завтра будет все тело ломить», устало сказал я. «Тогда молись, чтобы сирень нашла нужные травки», рассмеялся Виктор. У него самого даже дыхание не сбилось. «Вот что значит всю жизнь тренироваться. Тогда объясни ты, как мне вернуться к прежнему виду». Ноги еле держали, так что я поискал глазами какой-нибудь пень, чтобы присесть. Таковых, к сожалению, не было, так что расположился прямо на земле. «Выдохни, прикрой глаза и медленно отпусти искру из сердца». Я приступил к выполнению этой задачи, ощущая, что если не сделаю сразу же, просто засну. Оказалось, перейти в человеческую форму было гораздо легче. Под рукой на бедре вдруг изменились ощущения, мотоштаны превратились в холщовые брюки. К счастью, силы восстановились, словно тренировки и не было. Удобно. Если вдруг в бою совсем измотаюсь, можно будет перекинуться и продолжить бой с новыми силами. Да и на боевую форму можно нацепить тяжелые доспехи, путешествуя при этом налегке. Так что даже учитывая тот факт, что в боевой форме я не становлюсь сильнее, не делает ее бесполезной. так что надо усердно тренироваться, чтобы в бою это делать мгновенно. А мама скоро придет, от неожиданности я аж вздрогнул. Совсем забыл про Адиль. Виктор, который, в отличие от меня, успевал следить за всем происходящим, задумчиво посмотрел на деревья. «Пойдем, поищем», — сказал он и махнул мне рукой. Втроем мы обошли озеро, и кронпринц рассказывал дочери про растения, которые встречались нам на пути. Но полезно это было не только ей. Я слушал также, если не более внимательно, мало ли когда пригодятся такие знания. Сирень мы приметили уже давно, она специально обернула шею яркой тканью, чтобы было ее видно среди зелени, но не спешили ее отрывать от дел. Достаточно было того, что она находится в безопасности и зоне нашей видимости. В какой-то момент она обернулась и помахала нам рукой, что-то крикнув. «Повтори», — громко сказал Виктор. «Котелок, говорю, принести», — еще раз крикнула сирень. Я быстро метнулся в наш импровизированный лагерь, подхватил нужное и пошел обратно, найдя все семейство возле небольшой ямки. «Клад ищете?» — спросил я. «Можно и так сказать», — с улыбкой ответила Магиня. «Сама не ожидала, что найду живицу здесь. Вроде откуда бы ей взяться? Мало того, что у озера, так еще и на границе с бесплодными землями. Что за живица? Из нее можно сварить лечебное зелье. Только брать нужно корни, мелко нарезать, высушить, смолоть в порошок, и уже можно использовать для отваров. Можно и так накладывать на раны, но эффект не такой сильный. Еще вариант сделать кашицу, ее можно под повязки накладывать. Она редкая, я не думала, что она здесь растет. Помогайте, и зелень не трогайте, сок может вызвать покраснение на коже и зуд. Есть ее я, как понимаю, тоже не следует, конечно, иначе мы тут застрянем еще на сутки, причем тот, кто ее съест, будет сидеть исключительно в кустах. Пришлось отбросить ботву мыском сапога и осторожно вытащить из земли корень. Он оказался насыщенного фиолетового цвета и размером с обычную морковку. Еще я нашла траву для отвара, но не всю, расстроенно сказала сирень. Может, в поселке что-то будет? Виктор, у меня есть еще хотя бы минут 40, чтобы поискать еще живицу, она лишней никогда не будет. Ищи, мы пока шатер соберем, да и остальные вещи, кивнул Виктор. Адиль вызвалась остаться с матерью, а мы пошли обратно. Упаковать все, много времени не заняло, но спешить было некуда, так что, воспользовавшись тем, что сирень с дочерью еще не вернулись, решил умыться в озере. В этот раз я подходил к нему с осторожностью, смотря во все стороны и выискивая глазами любые предметы, которых не должно здесь быть. К счастью, ничего не нашел, но все равно умылся и привел себя в порядок в рекордные сроки. Вскоре ко мне присоединилась сирень, только она намывала то, что нашла, а заодно и сушила магией. Все забрали, в осмыслении дальнейших действий Виктор был сосредоточен, так что не разменивался на любезности. И надо сказать, что это было на руку. Сразу весь наш отряд настраивался на боевой лад. Дождавшись наших кивков, он скомандовал к отправлению. Путь нам предстоял до ближайшего поселения еще полдня, и мы, надеюсь, сможем там заночевать. Но кто ж знает, каким местом повернется к нам удача. Глава 16. Уходить от озера было немного грустно. Этот необычный оазис, пусть и с жутким монстром, дарил ощущение спокойствия. Мы отъехали всего на сотню метров, когда я обернулся, чтобы в последний раз посмотреть на зеленые деревья и блики воды между ветками. «Мы еще наткнемся на такое обязательно», — тихо сказала сирень, заметив мой взгляд. «Они хоть редко, но все равно встречаются. Усталым путникам отрада. Только если этими самыми путниками кто-нибудь не пообедает», — я нервно дернул плечом. Вспоминание о завывании твари, а такое мы можем встретить еще не раз. Главное, что сейчас ты уже больше знаешь о них и готов к этому. На такие свиданки я не хочу ходить, я выдавил из себя смешок. А здесь встречаются демоны, просто так, без вот таких магических выкрутасов, редко, покачала головой сирень. За ними идет постоянная охота, а до ближайшего прорыва еще не один день пути, и патрули ходят, а толку? Наши маги давно научились предсказывать места прорыва, сначала за час, потом за день, а теперь могут и за неделю. Как только появляется метка на карте, так сразу туда отправляют отряд бойцов. Удобно, что тут скажешь, и осечек не бывает, бывают, но это скорее редкое исключение. Прорыв – это не просто дырка между мирами, а целая магическая вспышка. Сила начинает бурлить от того, что грани становятся тоньше, как перед бурей. Птички у земли летают, Небо хмурится, я привел знакомую аналогию. Именно, только все это в магическом виде. А вот ты можешь обнаружить такой прорыв, если только будем совсем близко. Не волнуйся, здесь их практически не бывает. Они обычно сильно восточнее, а мы там не поедем. Так ведь, Виктор, дремавший в седле кронпринц моментально вскинул голову, услышав свое имя. «Да, дорогая, все так», — ответил он. «Уже давно размечена зона, где прорывы случаются чаще обычного. Оказывается, Виктор прекрасно слышал наш разговор. На карте отмечено, плюс на всех крупных дорогах размещены стоянки бойцов, которые не просто предупредят тебя об опасности, но и развернут в обратную сторону. Лишние жертвы никому не нужны, но мы будем ехать не по крупным дорогам, как тогда. Я тебе покажу, если увидим. Высокие столбы, выкрашенные магической алой краской, каждые 500 метров по всей границе с опасной зоной», — с улыбкой ответила Сирень. «Не пропустишь, его издалека будет видно. Надеюсь, что не увижу», — я вернул ей улыбку. Мерно покачиваясь в седле, мы продолжали двигаться на восток, пожирая километр за километром. Солнце давно уже склонилось к закату, но на горизонте все никак не показывался нужный нам безымянный поселок. Виктор время от времени разглядывал карту, но по ней выходило, что мы едем правильно. И только когда стало совсем темно, мы смогли разглядеть легкие завитки дыма и веселые языки пламени костра далеко впереди. Пришпорив лошадей, мы помчались вперед, чтобы через 40 минут увидеть неказистые низенькие домики. «И это все поселение?» – тихо спросил я Виктора. «А что ты хотел? Люди выживают как могут. Здесь нет крупных торговых трактов, земли нейтральные, так что ни одно государство не вливает сюда деньги. По сути, это те, кто хочет жить свободной жизнью. Ну а что из этого выходит, ты видишь сам. Все поселение больше напоминало небольшой палаточный лагерь, только вместо этих самых палаток были, я даже не знаю, как это назвать, вроде как домики, но вблизи выглядели они, как хлипкие избушки, где тонкие палки держали плотно утрамбованную землю, а на крышах лежали пласты дерна, заросшие травой, и костер у них был примечательный. В большом углублении были набросаны какие-то кирпичики. Только вблизи я смог уловить запах навоза. Да, порой в отсутствие дров приходится питать огонь чем попало. «Доброй ночи вам», — сказала Сирень. «Можно ли у вас остановиться на ночлег?» Рядом с костром сидела пожилая женщина и старик, который, судя по лицу, видел не меньше сотни зим. «Останавливайтесь», — проскрипела старушка. «Места много, вот только накормить мы вас не сможем». Мы не успели спешиться, как из одной избушки выскочила бледная девушка. «Марыся, ничего не помогает, я не справлюсь, помрет до утра». Увидев нас, она резко остановилась, переплела пальцы и коснулась лба. «А вы еще кто такие? Нам тут чужаков не надо, без вас проблем хватает». До нас долетел истошный женский крик, полный боли. Он разлетелся над поселением, заставив у меня застыть кровь в венах. Адиль испуганно спряталась за мать. «Если кто-то болен, может, я могу помочь?» Сирень выступила вперед. «Я немного разбираюсь в лечении, и травы у меня с собой. Сможешь ли ты отогнать тень смерти?» — скептически отозвалась девушка. «Умолкни, Бишка, раз люди предлагают, нельзя отказываться». Марыся с кряхтением поднялась и неторопливо подошла к Сирене. «Если и вправду можешь лечить, то прошу помощи. Роды сложные, кровь пускали, а все мается наша ледонечка». Женщины оставили нас и отдельно попечение старика, который коротко глянул на нас и снова закрыл глаза, потеряв всякий интерес. Всего в этом поселении было 9 избушек, похожих в темноте друг на друга как матрешки. Я как ни старался, больше ничего рассмотреть не смог, вроде как огородики позади были, но то может и кусты обычные. Время шло, желудок начал намекать, что неплохо бы и поесть. Мы с Виктором переглянулись, вспомнив слова Марыси про «накормить не сможем», и окликнули старика. «А есть ли у вас тут котел большой?» — вежливо спросил кронпринц. «Конечно, есть», — он открыл один глаз. «Только не пользуется им никто уже давно, лежит у меня на заднем дворе». «Зачем вам он? А вода хоть у вас есть?» — продолжил допрос Виктор. «Колодец у последнего дома», — от любопытства старик открыл второй глаз. «Мыться я вам в нем не дам». «Так, мы поесть хотели приготовить», — мягко сказал Виктор. «На всех поесть?» — встрепенулся наш собеседник и прочистил горло. «Фаюм, Карли, бегом ко мне». Его голос загремел над всем поселением раскатом грома. «И откуда у такого тщедушного тела столько силы?» На призыв из ближайшей избушки выглянула лохматая голова. «Чего орешь, старшой?» — сонно спросил Фаюм. «Котел мой принесите да отмойте его хорошенько, быстро, быстро». От такой команды голова резко спряталась, и через секунду появился молодой парень примерно моего возраста. Низенький, одетый кое-как, но готовый выполнять любое поручение старшего. Вслед за ним высунулась еще одна фигура. Тут я не мог сказать точно, она это была или он. Уж больно худое телосложение, да и волосы короткие. «И воды в нем принесите», — крикнул им вслед старик. «Может, помочь чем?» — аккуратно спросил я. «Нет, пусть побегают», — едва слышно ответил старшой, «а то только и умеют лежать и ничего не делать». Не прошло и получаса, которые из-за криков роженицы показались мне вечностью, как над костром уже висел котел, литров на 10, полный холодной воды. Виктор кивнул и принялся возиться в рюкзаках. Всю еду показывать он не стал, чтобы ни у кого не возникло желания нас убить и забрать провизию. Я активно помогал, причитая, что последнее отдаем, и старался закрыть обзор старику, который то и дело вытягивал шею, разглядывая в потемках Виктора. Рядом крутилась Адиль, которой тоже было интересно, чем мы заняты. Вскоре в котел полетел кусок вяленого мяса, несколько горстей крупы и пригоршня травок. «Так ты и готовить умеешь?» – не удержался я от вопроса. «В походах и не такому научишься», – он уже снимал пробу, щедро отсыпая соли. «Не кухня дорогого ресторана, но накормить голодных получится. Эй, старшой, а много у вас тут людей живет-то?» «Так, душ 15 наберется», — ответил он задумчиво. «Или даже 14, если Ледонечка не выживет». Все это было сказано обыденным тоном, словно стоял вопрос про цену на козу, а не про человеческую жизнь. Меня от такого передернуло, но комментировать это я не стал. От супа совсем скоро потек приятный аромат, на которые из избушек стали появляться новые лица. Хмурые, недоверчивые, но с надеждой в глазах. «Чего встали?» — крикнул старик, заметив их. «Ложки да миски берите, лодыри. Только и думают, как набить брюхо. А чем вы тут питаетесь, вообще?» — спросил я. «Что земля подарит?» — пожал плечами старик. «Порой можем длинноухого поймать, тогда у нас праздник. Совсем нет дичи здесь, а птицы?» «Нету». «А что птицы? Где они, а где мы?» – вздохнул старик. «Некому их ловить, это маги нужны. Ловушки ставить не пробовали, или разводить длинноухих?» – удивился я. «Разводить? Это как?» – лицо старика стало хищным. «Ловите разнополых зверей, ждете потомства, а потом едим их?» – прищурился старшой. «Нет, нужно сначала дождаться, чтобы их много стало, оставить несколько парочек, а остальное на еду, иначе всех съедите. Глупость какая! Смотреть на длинноухого и не есть его, это задел на будущее», — пожал я плечами. «Сделать малое, чтобы потом было хорошо, иначе, так и будете жить голодными. А ловушки? Клетка с приманкой», — терпеливо объяснял я. «Птица залетает, дверца захлопывается, а дальше можно съесть ее, тоже разводить», — вздохнул я. «Хотя с дикими, может, и не выйдет, такие свободу ценят сильнее». Я все смотрел на старика и не мог понять, почему самые простейшие способы добычи пищи здесь не используют? Это же основа выживания. Достать еду как угодно и где угодно. Но тут, видимо, царили другие правила. Вдруг над поселением раздался протяжный женский вскрик, а следом за ним вопль младенца. «Надо же, выжила», — скривился старик. «Еще один голодный рот на мою душу. За такое я с удовольствием начистил бы ему физиономию. Да он ведь помрет от первого же касания. К тому же, что толку от этого? Тут свои правила, так зачем же лезть со своей моралью? Только проблем накликаю на свою голову». Выдохнув, я приступил к раздаче супа. По-моему, он получился весьма жидкий, а от мяса был лишь запах, но тощим и голодным жителям было такое в самый раз. Да и не можем мы кормить всех встречных, а это вполне сойдет как плата за ночевку. Я насчитал 7 женщин, причем большинство из них были в возрасте и 5 мужчин, и это вместе со стариком. Еще, как я понял, 3 были в избушке роженицы. Все люди были невысокие, едва ли доставали до груди, одеты кто во что, лохматые и с короткими волосами. Скорее всего, это дань удобству, чем для красоты, которой здесь и не пахло. Я только в свете костра смог разглядеть разницу между мужчинами и женщинами, и то благодаря чуть более ярким вещам и холмикам груди. Раздав всем суп, я пристроился на бревно рядом со всеми, слушая ритмичный стук ложек и радостное бормотание. «Откуда вы здесь, старшой?» – спросил Виктор, машинально прижав к себе дочь и гладя ее по голове. Адиль старалась не отходить от отца ни на шаг, не то, что ее пугала темнота, но толпа незнакомых людей внушала ей здоровые опасения, тем более некоторые женщины с завистью смотрели на бусы на ее шее и на одежку. «Да кто откуда, не проживав толком», — ответил он, — «изгнанники, беглянки, брошенные. Нам нет места в больших городах, денег у нас нет, работать никто толком не умеет». В моей голове уже нарисовался образ людей без определенного места жительства, которые не пойми как, но выживают на улицах. «Разве что у этих оборванцев не было в руках бутылок». «И давно вы тут?» — спросил я. «Так, уже лет 7 или 8», — он вытянул тощую шею. «Огорька, сколько мы тут живем, ты у нас считать умеешь». «Правильно, старшой, говоришь. 7 или 8 зим прошло, с первой постройки дома», — с готовностью отозвался один из мужичков. На вид ему было за 40, но зная их образ жизни, могло быть всего 30. «А можно добавки?» — робко спросил девичий голос, и я узнал Карли. «Можно, только всем по чуть-чуть осталось. Лучше не объедаться, чтобы животы не болели». Я говорил с ними, как с детьми, и в ответ слышал радостные вопли. «Роженицы оставьте и остальным», — громко добавил я, поглядывая на дно котла. «Кто первый пришел, тому и еда», — бодро выдал Фаюм, за что и получил от старшего подзатыльник. «Ладно, ладно, чего ты сразу дерешься-то?» Из избушки вышли Марыся, Бешка и Сирень. У последней в руках был крошечный сверток. «Радуйтесь», — громко сказала старушка. «Ледонечка родила мальчика. Назовем его в честь той, что помогла нам в трудный час, Сираиль». Новорожденный загорланил, и Сирень принялась его укачивать на руках, а Марыся царственно приняла от Карли две миски и отправилась кормить роженицу. Бешка же села рядом с нами, и я не успел моргнуть, как она умяла весь свой суп. Она даже заглянула в котел и, убедившись, что он пуст, стала строить мне глазки. Знала же ведь, что у меня наверняка еще что-то есть в запасе, но я не подал виду, что мне интересен ее неуклюжий флирт. «Может быть, если Бешку хорошенько отпарить да откормить, то да, а сейчас нет, увольте». Когда с едой было покончено, жители разбрелись по своим избушкам, а мы разложили спальники. Впрочем, мы с Виктором спать решили по очереди, во избежание глупых прецедентов в виде попыток украсть провизию. И не зря. Перед самым рассветом я приметил тощий силуэт с лохматой головой. Он неуклюже крался, чуть ли не полз по земле, но делал это так громко, что я слышал пыхтение за 5 метров. И вора не смущало, что рюкзак был у меня под спиной. Ради смеха я дождался, когда Фаюм, а это был именно он, подберется вплотную. Интересно ж, как он решил все это провернуть. Как оказалось, парень и сам не знал. Он остановился в шаге от меня, выпрямился во весь рост и почесал затылок. «А чего бы тебе, Фаюм, не пойти на охоту?» — негромко спросил я. От неожиданности незадачливый ворож подпрыгнул и постарался слиться с местностью, дико вращая глазами. «Дык, я не умею», — наконец, он нашелся, что мне ответить. «А научиться? Дык, кто меня учить-то будет? Одни преступники вокруг. Едим то, что найдем. Не выращиваете ничего? Дык, семян нет, лопат нет, тяпок. Дай угадаю, их тоже нет». «Угу», — он почесал затылок. «Бывает, длинноухий в дом заберется, так и ловим». Как они вообще тут выжили, в голове не укладывалось. 7 лет, без охоты, без огородов. Поди грабили случайных путников. Я впился в него взглядом. Ты чего сразу? Я ни разу в таком не был замечен», — оскорбленно ответил он. «У нас Марыся умеет находить полезные травы и коренья, ими и живем. Мы честный народ, ага, из беглых преступников. Но зато теперь понятно, почему они такие тощие, на длительной бестолковой диете из растений. А если покажу самую простую ловушку, будешь охотиться?» «Конечно, я стану самым лучшим охотником, уйду в большой город и стану богатым. Не забудь, только чтобы стать богатым, нужно много трудиться», — едва сдерживая усмешку, сказал я. Вместо него мне ответил другой голос, девичий. Карли пряталась за ближайшей избушкой. «Он не любит работать, какой из него богач», — насмешливо сказала она. «Только бы лежать. Ты не права, я поел мясо и теперь хочу еще», — обиженно пробурчал Фаюм. «Тогда садитесь рядом и слушайте. Расскажу вам про самую простую ловушку на ваших длинноухих, а потом можно будет их разводить, да?» — наморщив лоб, спросила Карли. «Вроде бы ты так говорил». «Все правильно. В основе всего этого лежит терпение», — тоном знатока сказал я. «Я рассказывал и рисовал самую простую схему ловушки, которую можно сделать из подручных материалов. Беседовали больше часа, А там и солнышко показалось над горизонтом. Сирени и Адилюже проснулись и с любопытством слушали мои объяснения. Больше всех, конечно, девочка. У нее даже рот приоткрылся от услышанного. В какой-то момент Фаюм поднялся и попросил разрешения уйти. «Нужно топливо для костра принести. А что вы используете?» – спросил я. «Так, навоз», – пожал плечами он. «Самое то в степи. А где берете его?» «Теперь мне стало интересно. Мимо нас иногда проходят табуны кочевников. Много такого добра остается. Только порой идти далеко приходится. Вот на несколько дней запасов хватит, а потом снова пойдем искать. Как же вы узнаете, что табун рядом?» «Дык Марыся говорит, указывает направление, а мы с мужиками уже идем с мешками за навозом. Иногда, конечно, кочевники совсем рядом проходят с нами, там может и мясо перепасть. И еще чего», — он бросил недовольный взгляд на избушку Ледонечки. «Какая любопытная старушка, надо бы получше узнать про нее». Интересно было и Сирени, она все смотрела в сторону тряпок, заменяющих двери, за которыми вчера скрылась Марыся. И будто услышав наши мысли, из избушки вышла старушка. «Фаюм, брысь отсюда», — спокойно сказала она и кивнула нам. «Не для твоих ушей будут мои слова». Глава 17. Догадались уже, небось, кто я? Свой вопрос Марыся адресовала не мне, а Сирене. И та, совершенно неожиданно, кивнула. Ходили слухи, что сильная могиня пропала. Давно уже, где-то лет 6 назад. «Так ты, значит, здесь осела? Зачем тебе это? У тебя в Саваре свой дом, почет и уважение. За твоими зельями очередь выстраивалась». «Выстраивалась, да», — с нотками грусти ответила Марыся. «Вот только душно там. Аннет все требовала склянки на продажу. Ей то молодость вернуть, то коже упругость. Устала я от такого. В одно утро проснулась и решила, уеду в Камаркан, заживу с чистого листа. И не доехала», — понимающе добавила Сирень. «Да, помощь была моя нужна здесь», — вздохнула Марыся. «Они же здесь, как дети, ничего не могут, ничего не умеют, дальше своего носа не видят. А почему не научить их всему?» — влез я в разговор. «Перебраться к тому же озеру, всего полдня пути на коне». «Зачем?» — искренне удивились Марыся. «Я им, что мать родная, и ты бы не лез в это. Сама разберусь, кому охотиться, а кому в земле копаться». От ее слов в душе остался неприятный осадок. Она же намеренно держит их возле себя. Все эти 14 человек у нее в руках. Захочет — накормит, а захочет — заморит голодом, не показав на нужные корешки. Почему же тогда никто из жителей этого недопоселка не уходит? Привычка, закостенелость, или добра от добра не ищут? Внутри потекла неприятная желчь, и мне искренне захотелось помочь этим бедолагам, указать путь к озеру, объяснить, что в городах есть лучшая доля. И сразу же вспомнил, что они же преступники, которых при первом удобном случае закуют в кандалы и посадят в подземелье, если не казнят на месте. Значит, все же Марыся им помогает. За Ледонечку хотела сказать спасибо. Я с родами никогда не имела дела. Моя волжба дальше поиска трав и простого лечения здесь не работает. Иногда я скучаю по своей лаборатории, когда можно было достать любые травы. Кстати, про травы. Сирень с любопытством посмотрела на Марысю. «Есть у тебя что-то интересное? Я бы купила». «Да зачем мне тут деньги?» — всплеснула руками она. «Тогда обмен?» «Нет, так отдам, если что приглянется». Она поднялась и пошла в свою избушку, оставив вместо себя недоговоренность. Не верил я ей. Поиск трав и лечение? Нет, тут скрывалось что-то нечто большее. Но спрашивать не стал, не моя тайна. Да и такие знания лишь добавят печали. Сирень, кажется, думала о том же. Она не спешила идти за могиней, оставаясь сидеть рядом со мной. Но едва Марыся появилась возле дверей, Сирень бросила на меня взгляд и пошла к ней. Рядом заворочилась Адиль. Она подняла голову, сонно оглядела меня и отца и широко зевнула. «А кушать мы когда будем?» — спросила она, и я улыбнулся. «Понятное дело, обычно мы хорошо и плотно ели, а вчера нам достался лишь жидкий суп. Потерпи, доченька, как я понял, он давно проснулся, но позволил себе немного полежать да послушать разговор с Марысей. Умоемся, приведем себя в порядок, снова суп сварим». «Опять суп?» — с тоской в голосе сказал Адиль. «Хочу яичницу». Это в ней говорили отголоски завтрака в Роярде. Я бы и сам не отказался от здоровенной сковороды с жареным беконом, яйцами, фасолью в томатном соусе и двух, нет, трех сосисок. От этих мыслей желудок противно сжался и заурчал. «Ладно, сейчас будет вам похлебка», — усмехнулся Виктор, услышав жалобный стон моего живота. Может, еще Марыся добавит чего, чтобы посытнее было. Пока молодежь набирала воду и ставила котел на огонь, мы с кран-принцем с некоторой печалью перебирали разом оскудевшие запасы. «Надеюсь, скоро сможем все пополнить», — сказал я. «Если не хватит денег, придется как-то подработать». «Должно хватить, но если что, можно и дров нарубить, хотя там и без нас помощников должно быть много, разберемся, до них еще день-два пути при хорошем раскладе». Наконец, из избушки показалась довольная сирень и задумчивая Марыся. «Надеюсь, наша могиня смогла выскрести все закрома коллеги. Готовите?» Старуха потянула носом. «Это хорошо, добавите чего в котел?» Я глянул на нее между делом. «Слышал, у вас особые коренья есть, которые тут все поселение на ногах держит». Марыся рассмеялась и кивнула, потом ушла на минуту в дом и вернулась с целым пучком чего-то, по виду напоминающего картошку. Вот прям ее нам и не хватало. «Карли, а, ну быстро почисть да бросай в суп, он от такого и гуще будет, и сил прибавит». Девушка ловко поймала брошенные клубни и начала их чистить. В этот момент я чуть слезу не пустил, потому как она срезала толстые ломти кожуры. «Мне бы матушка за такое по шее дала. Давай, помогу». Я присел рядом и вспомнил науку, что вызубрил еще ребенком. Через пару минут мы закончили и все ссыпали в котел. Вода моментально забурлила, стала мутно-оранжевой, но всего несколько движений черпаком вернули супу привычный цвет. «Не отрава?» – тихо спросил я сирень, наблюдавшую за этим светопредставлением. «Нет, она правду сказала», – качнула головой моя собеседница. «На такой еде мы с легкостью преодолеем дорогу и не устанем. Тогда надо с собой еще взять», — тоном знатока ответил я. Но, увы, жители поселения за ночь так проголодались, что выскребли котел до зеркального блеска. Разве, что стенки не облизали. Нам самим едва хватило по одной миске. Зато какой! Эти клубни Марыси сработали не хуже банки энергетика. Во мне бурлила бодрость и желание сворачивать горы. То же самое я увидел и у остальных. Фаюм сразу же потащил мыть посуду. Мужички отправились копаться в земле, а Ледонечка укачивала маленького сына, не переставая подметать дорожку между избушками. Все-таки местные травы творят чудеса. Сомневаюсь, что в моем мире после родов хоть одна женщина способна это повторить. «Спасибо вашему дому за гостеприимство», — громко сказал Виктор, забрасывая основательно полегчавший рюкзак на коня. «Мы поедем дальше». «Подождите, совсем забыла». Марыся метнулась в домик и сразу же выскочила с небольшим свертком. «Возьмите в дорогу. Нашли мы эту вещицу 4 года назад, но я так и не раскрыла ее секрет. Смотреть на нее уже не могу. Может, вам будет полезно». Я прищурился и внимательно посмотрел на могиню. Не проклятие ли какое она нам подсовывает? Она, будто прочитав мои мысли, покачала головой и добавила, что вещь чистая. На этой доброй ноте мы пришпорили коней и поскакали дальше. До верхних скар нам добираться не меньше 2 суток. Только безымянное селение осталось за горизонтом. Сирень вытащила сверток и раскрыла его. Внутри оказался черный кусок камня с ровными краями, будто его аккуратно раскололи. Я сразу подумал, что это всего лишь часть чего-то большего, ведь не хватало как минимум еще 3 частей. По виду осколок напоминал обсидиан, такой же блестящий и гладкий. «И что это?» – спросил я, так как остальные молчали. «Понятия не имею», – пожала плечами сирень. Даже ни единой мысли не скользнуло в голове. «Магии в нем я не чувствую. Наверное, она появится, если его собрать», – задумчиво добавил Виктор. «Зачем она его отдала?» «Думаю, что поняла, что ей другие части не собрать, а так вроде как подарок. От лишнего тоже нужно избавляться, чтобы удача не отворачивалась», – отозвалась сирень. «Нас использовали, как мусорщиков». «Приятно», – скривился я и глянул на могиню. «Так кто это такая? Что за история у нее случилась в Саворе на самом деле?» «Не поверил», – усмехнулась она. «Правильно сделал. Жила в Саворе и бед не знала одаренная великой силой Марьса Валарента. Сияла на всех светских раутах своей красотой, очаровывала, одним словом, сверкала. Да, она не соврала, что варила изумительные зелья. Мне даже как-то подарила целую корзину снадобий. Только не успела попробовать. Пришлось быстро передарить одной знатной даме. Это не княгиня Либрски», — хохотнул Виктор и, получив кивок от жены, продолжил. Тот случай гремел на весь Роярд. Матрена в годах, вырастившая 4 детей, с внуками, вдруг стала молодой. Да к ней все придворные дамы ходили на поклон, чтобы узнать секрет. Да, она. Только вот секрет, что это зелья Марьсовы, она не раскрыла. Заказывала из Савара, а потом этикетки переделывала и продавала с ценником в 10 раз больше. И покупали же. Там столько красавиц появилось, что в город приезжали принцы из других стран, искать себе жен, продолжал смеяться Виктор. Вот только они не учли, что перебор с зельем может вызвать и обратный эффект. Не сразу, конечно. Магия от кремов, которым красавицы натирались чуть ли не целиком, переставала действовать. Если первая проба давала эффект на полгода, то следующие уже на меньший срок. Дошло до того, что новоиспеченным девушкам приходилось мазать его ежедневно. А ведь на этикетках Марисовы было четко указано, не больше раза в 3 месяца. И в один прекрасный момент проснулась одна такая красавица с перекошенным и старым лицом. Исправить это уже никак не удавалось. Представь, Сергей, какой вой поднялся. Не удержался от комментария Виктор. Даже до Фроста дошло. И как бы не хотела Брыска скрыть тайну, когда на нее ополчилась армия старушек, раскрыла тайну снадоби. Ей пришлось поспешно покинуть Риндалью, и толпа развернулась лицом к Марисове. Никакие доводы не помогли ей оправдаться. Ее с позором выгнали из города, и уже как несколько лет про нее вспоминают лишь тогда, когда проклинают кого-то. «Чтоб тебя зельем Лорента перекосило», я машинально переделал известную фразу под местный колорит. Именно. А она вон, где спряталась. Собрала себе общину и стала старшей над ними, кивнул я. Думаю, она пытается искупить вину. Так, не она же виновата, а княгиня. Она думает иначе, вот и наказывает себя, пожала плечами Сирень. Ты много у нее травок-то набрала? С улыбкой спросил я. За сохранение такой тайны, хотела бы забрать все, да не все нужное, с грустью ответила Сирень, но седельную сумку, что стало тяжелее, погладила. Для лечения и еды подойдут, а клубни этих взяла, я вспомнил про картошку, которые в суп она отдала. Взяла, конечно, только сушеные, им можно в дороге перекусить, а если туда еще соль насыпать, то получится чипсы, подумал я и улыбнулся. Остановились мы через 6 часов, размять ноги, да дать коням отдых. Для привала выбрали крошечный пятачок с кустами, скорее всего, там вода подходила ближе к поверхности и было чем напитать корни. Собственно, сам ручей, или скорее, лужа, была чуть дальше, но ради наших девушек мы остановились именно тут. Виктор сразу же предложил мне тренировку, и я не стал отказываться. На мой взгляд, глупо было валяться на солнышке, когда можно еще раз попробовать на вкус возможности этого мира. Я видел, что благодаря упражнениям, мое тело стало суше и крепче. К тому же я стал сильнее, более ловким и выносливым. Держи меч ровнее, а вот команды Виктора были прежними. Он продолжение руки, ты должен чувствовать его, а ты стоишь, как пугало в стеклянной витрине магазина одежки. Принимай боевую форму. Легко сказать, раньше я это делал до или после тренировки, а сейчас нужно вовремя. Не давая себе времени на поворчать, прикрыл глаза и стал ловить искру. Да, определенно стало легче ее найти и перенести в сердце. Не прошло и 10 минут, как я уже стоял в своем мотодоспехе. Нет, броню тебе однозначно нужно менять, покачал головой Виктор. К бою. И мы скрестили мечи. Едва я разгадывал связку кран-принца, он тут же умудрялся ее изменить и достать меня кончиком лезвия. У него несколько раз это почти получилось, но он успевал остановить ход клинка в сантиметрах от моей груди и горла. Виктор гонял меня почти 40 минут, пока я окончательно не выдохся. Уже лучше, но недостаточно, сурово произнес он, хотя глаза смеялись. Буду стараться, товарищ начальник, гаркнул я, вытянувшись во весь рост. Он хлопнул меня по плечу, и уже через полчаса я покачивался в седле, стараясь дать мышцам хоть немного отдыха. Темп мы взяли хороший, но в график все равно не укладывались. Это было видно потому, как Виктор подгоняет нас на привалах, стараясь дать перевести дух только лошадям. К тому же приходилось выбирать места с водой, а их в степи было не так много. Один раз мы видели вдалеке облако пыли и, как пояснил Виктор, это был табун лошадей. Наши пути с ним не пересекались, поэтому мы поскакали дальше, не меняя курса. Удивительно, но мелкие ручьи и крошечные родники располагались на равных промежутках дороги. Сначала я удивился, но на третий все же спросил у кран-принца, почему так. Степняки не дураки, Сергей, всем про такое не рассказывают, да и это для 4 хорошо, а для группы из нескольких сотен человек уже мало. Виктор вытащил карту. «Здесь есть отметки про такие вот источники. Мы как раз по ним и идем. Хитрый лис какой. Я бы сам не додумался до такого. А это безопасно, говорю ж, это только для своих и тем, кому очень надо». Думаю, что он имел в виду беглецов и преступников. Они в бесплодные земли и стремились, чтобы затеряться среди бескрайних равнин. «Никаких стоянок и следов человека в таких местах не будет», добавил Виктор. «Как раз то, что нам и нужно. А для кочевников со стадами есть другие места, где воды поболее. Тут есть реки?» «Есть, конечно, что за вопрос? Озеро ты видел, а рек тут две. Вот только толку от них мало. Белое, что побольше, идет завитком от Комаркана до моря, а мелкая чернушка почти через всю территорию, но она непригодна для больших лодок. То камни из-под воды торчат, то крутые повороты. Вся жизнь в бесплодных землях сосредоточена по берегам Белой речки. Не думаю, что она нам на пути попадется, слишком населенные края». «Это ты о тех кучках беглецов так говоришь?» — усмехнулась Сирень. «Сколько их там? Хоть 20 000 наберется?» «Ты не права, дорогая. Столица-то все равно есть, и не маленькая. Ее отстроили для торговли между нами и Брандисом. Стоит на берегу Аримасского моря. Построена относительно недавно, но развивается быстро, лет 5, как закончили порт строить. Не слышала даже, потому что ты не следишь за торговлей. Я тебе, помнишь, серьги из жемчуга дарил? Вот это из Брандиса. Я думала, это один из подарков купцов», — вскинула брови Сирень. «А тут целая торговля. Пока это направление плохо развито, пираты не дают житья. Фрост же находится в глубине полуострова, и нам эти проблемы не знакомы. А демоны, где случаются прорывы чаще всего?» Я смотрел на карту Виктора и хотел узнать больше. «Выше смотри, почти у самого края листа. Северо-восточная часть бесплодных земель, ближе к горам, далеко от нас. Демоны стараются поставить свои порталы поближе к поселениям, им ведь жертвы нужны. Но при этом и места подбираются те, где тоньше грань между пластов реальностей. Поэтому они, чаще всего, появляются вдоль границ. В бесплодных землях как раз такое место, где проще прорваться. Но что им в голом поле-то делать? Мы сейчас движемся почти по центру, практически между реками. Здесь нет дорог, поэтому мы будем в безопасности. Пришпорим коней, солнце еще высоко». Это он, конечно, приукрасил. День давно уже шел на убыль, и скоро я совсем перестану видеть траву перед собственным носом. Но кран-принц был непреклонен, он хотел заночевать уже в верхних скорах, а их я на горизонте еще не видел. Через час выяснилось, что мы сильно взяли правее от намеченного курса. Это я понял, когда Виктор разразился тихой тирадой, щедро костеря скрывшуюся луну за облаками. «А что это за место?» Я вглядывался в чернеющие впереди силуэты небольших домиков. Их было всего несколько десятков, но больше меня удивило отсутствие костров. «Заброшенный поселок – это шахтерских городок». Голос Виктора звучал недовольно, но без опасения. «Мы сможем тут заночевать, или нам не стоит тут появляться, смотря, как нас встретит. А вот и охрана». Вспыхнул факел, и из темноты к нам из ближайшего дома вывалились трое мужчин в потрепанных куртках. «Наши мольбы услышаны. Спасители вы наши!» — крикнул один из них, едва не падая под ноги нашим коням. В голове лишь пронеслась одна мысль. Абзац. Глава 18. Не давая нам опомниться, охранники взяли под устцы коней и повели к центру городка. Чем дальше мы ехали, тем светлее становилось. Несмотря на позднюю ночь, тут и там мелькали всполохи огня. Они подсвечивали домишки, которых оказалось гораздо больше, чем я думал сначала. Защитный полог темноты. Шепот сирени раздался совсем близко. Я даже не заметил, как она подъехала. Но зачем? Чтобы скрыть место, конечно же. Угольные шахты принадлежат самым богатым семьям, и за каждый такой городок идут нешуточные бои. Правда, больше в роскошных кабинетах, нежели в степи. Но и разбойники не прочь поживиться добычей. Инструменты, люди, животные, все может стать трофеем. Вот для этого и придумали такое заклинание. Теперь я понял, почему мы не увидели его, пока не приблизились. Суета все нарастала, и вскоре нас окружила толпа рабочих. Заспанные и измотанные, они стояли молча, и глаза их полны были надежды. Вскоре вышел, как я понял, старший. Он выглядел приличнее остальных, разве что рука была на перевязи. «Вас послали к нам боги», — густым баритоном сказал он. «Нам очень нужна ваша помощь. Что у вас случилось?» Виктор спрыгнул с лошади и приблизился к говорящему. «Беда, уважаемый господин», — Главный низко поклонился. «Вам разве не сказали? Не боги нас послали?» Покачал головой Виктор. «Мы сбились с пути и наткнулись на вас случайно. Тогда точно боги». Он внимательно оглядел нас, уставился на Адиль, удивился и продолжил. «Приглашаю вас к столу, а там и расскажу все. К нам подошли молодые ребята и увели кормить лошадей. Сирень легко спрыгнула с коня и аккуратно передала мне на руки Адиль. Все же у нас были только две полноценные боевые единицы, а мне пока досталась роль хранителя девочки. Главный, назвавшийся Гроем, провел нас в самый длинный дом. В темноте, даже подсвеченный факелами, сложно было хоть что-то разглядеть. Максимум, что я увидел, были небольшие окна, грубо сколоченная лестница и дощатая дверь. Но как только мы переступили порог, то стало так светло, что я на мгновение прикрыл глаза. Длинный стол, лавки, простые полки, прибитые к стенам, несколько сундуков да пара дверей, вот что нас встретило внутри дома. «Бор, накрывай на стол», — крикнул Грой, а потом глянул на нас. «Вы уж простите, еда у нас скромная, но сытная». Пока ждали еды, успели привести себя в порядок. За одной из дверей скрывалась вполне практичная уборная с умывальником. Едва расселись, тощий Бор быстро принес несколько горшочков, от которых по всему дому поплыл умопомрачительный запах мяса. «Беда у нас случилась», — начал Грой, не дожидаясь, пока мы доедим. «Шархи появились в шахте, и наших сил не хватает, чтобы перебить всех». Я вопросительно посмотрел на Виктора. Тот скривился и сразу же отложил ложку. «Мы не охотники за монстрами, не сможем ничем помочь», — жестко сказал он. «Погодите, не торопитесь», — затараторил Грой. «Хотя бы выслушайте. Для таких бравых воинов они не должны стать большой проблемой. Кто такие шархи?» — тихо спросил я, наклонившись к сирене. «Мелкие твари, визгливые собачонки с нелепыми крыльями, толком летать не умеют, спрыгивают с высоты только, нападают поодиночке из укрытия. А почему тогда местные от них не могут избавиться? Думаю, все дело именно в том, что это монстры, а не обычные зверушки. Посмотри на них, они чуть ли не трясутся от одного их упоминания». Я перевел взгляд на стоящих возле стены бледных рабочих. Кроме того, в глаза бросилась их порванная одежда. Действительно, выглядело, будто на них напала стайка маленьких собачонок. «Мы несколько дней назад послали хозяину письмо», — продолжал Грой, — «но никто так и не приехал. Одна надежда на вас, готов дать карту, щиты, оружие. Правда, с доспехами у нас беда. Все стражники полегли в шахтах». Последняя фраза мне совсем не понравилась. «Если все, кто должен был защищать городок, сложили головы от толпы шархов, то как мы вдвоем с Виктором сможем одолеть монстров? Нам нужно обсудить этот вопрос». Дом мгновенно опустел, только Грой задержался, попросив вынести несколько вещей погибших стражников. Когда мы остались одни, Сирень тревожно сжала руку мужа. «Это опасно», — сказала она. «Знаю, я не собираюсь в это ввязываться. Шархи, конечно, не те противники, но застрять тут на несколько дней не хотелось бы. Виктор, я отложил ложку. Думаю, для меня это будет хорошей тренировкой. Ты хочешь отправиться в шахту?» «Уверен, я понимал сомнения Виктора, но если буду бегать от опасности, то не смогу стать полноценным воином. Поэтому я коротко кивнул. Ты прав, это будет хорошим для тебя опытом. Я пойду с тобой». Эту новость Грой, который явно подслушивал за дверью, принял с облегчением. Выступать решили прямо с утра, чтобы не переломать ноги по дороге к шахте. Спать пришлось в общей спальне, но для удобства Сирени и Адиль, их кровати отделили широким пологом. Мы с Виктором легли сразу за этой ширмой, и я мгновенно заснул. Утро началось рано. Я открыл глаза, когда еще солнце толком не поднялось над горизонтом, но работяги уже, как могли, тихо вставали и выходили из спальни. Виктор тоже проснулся и сразу потянулся к вещам. Почти бесшумно мы выскользнули в общий зал и застали Бора, раздающего миски с кашей. Для нас он сделал порции побольше. За завтраком мы узнали, как расположены шахты, где подстерегает опасность, а где можно действовать, не переживая, что потолок обвалится на наши головы. Дополнительно обсудили вопрос с нашим дооснащением. Виктор, который в этом разбирался явно лучше меня, затребовал щиты и факелы. С ними явно будет повеселее. После завтрака снова началась суета. Грой бегал из стороны в сторону, искал для нас щиты, попутно объясняя, где засели шархи. Я слушал предельно внимательно, запоминал каждую фразу. Это было важно, чтобы не только не заплутать в коридорах, но и знать, откуда может появиться враг. Через час мы с Виктором уже стояли возле тяжелой двери, которую к тому же дополнительно завалили здоровенным камнем. Его пришлось отодвигать сразу трем мужикам. Глядя на это, я впервые начал сомневаться в этой затее, но быстро подавил эти мысли. Должен справиться и точка. Виктор больше молчал, разглядывая щит каплевидной формы. Как он мне объяснил ранее, нижний острый край можно воткнуть в землю, чтобы сподручнее было бить монстров. А вот с доспехами не повезло. Работники смогли найти только жилет из толстой кожи, но на мне он выглядел как топик, едва доставая мне до пупка. Зато нашлись добротные сапоги. Их голенища были дополнительно защищены меховыми вставками. По мнению работяг, такой шархи не могли прокусить, по крайней мере, с первого раза. «Пусть удача идет с вами рука об руку», — проговорил Грой, когда камень оттащили и освободили путь в шахту. «Спасибо», — ответил я и решительно шагнул в темноту. Над моей головой висел тусклый шарик, наколдованный сиренью, он должен был продержаться несколько часов. Как раз за это время мы должны не только вырезать всех шархов, но и выбраться. Но если не управимся, у нас еще были факела. В шахтах давно уже не велись работы из-за решивших здесь обустроиться монстров. Угольной пыли в воздухе не было, так что можно не опасаться взрыва. Внутри длинной каменной кишки пахло пылью и гнилью. Стараясь не думать о том, что где-то впереди лежат убитые стражники, я шел вперед. Все ждал, что вот-вот из-за поворота или из густой темноты выскочит первый шарх, но вокруг стояла звенящая тишина, разрываемая только звуками наших шагов. «Прими боевую форму, я послежу, чтобы на нас не напали». Короткая медитация, все же у меня с каждым разом получалось все лучше и лучше, и вот я уже стоял в мотокостюме. Это придало мне уверенности, и мы пошли дальше. По пути мы натыкались на разбросанные инструменты. Люди отсюда бежали в панике. Под ногу попалась птичья клетка, я неловко пнул ее, и по всему коридору раздался тревожный звон. Мы с Виктором замерли. Как оказалось, не зря. Потому что едва ли через мгновение с потолка спикировала первая тень, с явным желанием вцепиться мне в спину. Удар щитом пришелся по морде шарха. Взвизгнув, он отлетел, и у меня появилась возможность его рассмотреть. Да, сирень была почти права. Вот только это не маленькая собачонка, а скорее шакал, с вытянутой мордой и плешивой коричневой шерстью. И крылья были кожистые, едва ли метр в размахе. Ко всему этому следует добавить когти, острые зубы и сверкающие алым глаза. Я выставил перед собой щит и сделал шаг вперед, скупым движением пырнув тварь мечом. Короткий визг резанул уши, и шарх сдох. Первый ход сделан.